В. Вера в божественное провидение. Как и правоверные христиане, баптисты считают, что Бог управляет и всем миром, и поведением каждого человека. Между ними, правда, есть некоторые споры о степени свободы воли, данной человеку Богом. Некоторые из них, как мы видели выше, считают, что эта свобода полная, другие, что она ограничена. «Пути Господни неисповедимы», говорят баптистские проповедники, уверяя свою паству, что сам человек не может выбирать свой жизненный путь, что даже волос с его головы не упадет без воли Бога. Очень вредны эти проповеди. Они подрывают силы и энергию людей в борьбе за счастье, лишают их воли. Всякие непредвиденные, неожиданные события, несовместимые с основными религиозными принципами и поэтому необъяснимые, как воля Божья, они называют испытанием Божьим, кознями его врага, сатаны.